Глава 16. Наташа. Рома замолкает, и пока мы ползём в пробке, не произносит больше ни слова. Я, зажав ладони между колен и отвернувшись к окну, тоже молчу. Наблюдая за суетой по ту сторону стекла, пытаюсь справиться с нервной дрожью. Я не успеваю перестраиваться. Слишком стремительны перемены в моей жизни. В каком районе квартира? Спрашиваю, вдруг осознав, что понятия не имею, куда он везёт меня. «В хорошем», — отвечает лаконично. Скосив взгляд на уверенно лежащую на руле руку, незаметно сглатываю. «Мне ведь теперь придётся часто видеться с ним, а это значит, ни о каком душевном спокойствии не может быть и речи. Я буду вынуждена научиться справляться со своими эмоциями». «Постой! Это ведь тот самый жилой комплекс!» Восклицаю, выпрямив спину, когда узнаю место, в которое мы приехали. «Какой?» — спрашивает, тормозя перед поднимающимся шлагбаумом. «Такой! Тот, в котором ты живёшь!» «Серьёзно?» Глянув на меня усмешкой, ловко огибает ряд припаркованных вдоль проезжей части автомобилей и въезжает в подземный паркинг. «Рома, какого чёрта?» — вскрикиваю я. «Я не буду с тобой жить!» «Тебе не придётся со мной жить, Гайка, чего вспенилась?» «Почему? Ты переехал?» Не ответив, он выходит из машины, открывает багажник и начинает доставать из него мои сумки. Впившись ногтями в кожу ладоней, глубоко вздыхаю и следую за ним. «Возьми вещи с заднего сиденья», — велит Березовский. «Они не тяжёлые». Пристроив на плечо ремешок сумки с камерой, беру в руки ноутбук и папку с документами. Пытаюсь прихватить ещё что-нибудь, но он меня останавливает. «Наташ, я сам всё подниму». «Ладно». Поднимаемся на лифте, как и в прошлый раз. Только в этот не на 10-й, а на 12-й этаж. «Ты скупил все квартиры в этом доме?» Не удерживаюсь от шпильки. «Рада за тебя». «Я её снял для тебя». Выходим на просторные лестничные площадки и направляемся к одной из двух дверей. «Зачем в этом же доме? В этом не было необходимости». «В этом была необходимость», — перебивает чуть раздражённо. «Давай ты не будешь со мной спорить. Сомнительное удовольствие жить с тобой по соседству». Пропустив меня в квартиру первой, заходит следом. Остановившись напротив зеркала в прихожей, встречаюсь глазами сама с собой. В них растерянность и косвенные признаки бушующего внутри урагана. В груди гром и молния, а я никогда не знала точно, люблю или боюсь грозу. Сейчас чувствую то же самое, никак не могу разобраться в природе своих чувств. Они ужасают и будоражат одновременно. Если думаешь, что я стану навязывать тебе своё присутствие, то ты ошибаешься, Наташа, не буду. Скинув обувь, я прохожу вглубь квартиры. Почти ничего не вижу из-за мутной пелены в глазах. Слышу шелест одежды и тихие шаги за спиной. Выбор квартиры был обусловлен прежде всего удобством и вопросом безопасности. «Безопасности?» Отзываюсь глухо, отодвигая белоснежную занавеску, чтобы посмотреть на вид из окна. «Бред. При чём тут моя безопасность? Мне ничего не угрожает. Я про ребёнка. Ему тоже». Мгновенно вспылив, оглядываюсь через плечо. «Ты думаешь, я не в состоянии позаботиться о нём сама? Без тебя всё было прекрасно. И было бы ещё прекраснее, если бы я знал с самого начала». Отбивает резко. Удерживая его решительный и тяжёлый взгляд, изо всех сил стараюсь не спасовать. Это чертовски трудно, учитывая, какое влияние он всё ещё имеет на меня. Всё моё существо тянется к нему, и даже малыш, кажется, это чувствует. Совершив кульбит в животе, разрывает нашу с его отцом зрительную сцепку. Я опускаю глаза и отворачиваюсь. «Есть возможность наблюдаться у лучшего врача, который потом примет роды. Нет, Гайка. Хватит, Ром! Чего ты от меня хочешь?» Восклицаю, чувствуя, что голос вот-вот надломится. «Я отправила тебе все справки, заключения и результаты обследований. Я видел. Спасибо. Ты поселил меня у себя под боком, вынуждаешь поменять врача. Дальше что? Будешь отслеживать мое питание? Не исключено. Отзывается невозмутимо. Зачем? Зачем тебе это все? Ты же не хотел детей. Я такого не говорил. Говорил. Я говорил, что пока не время. Сейчас разговор об этом уже не актуален и некорректен, согласна? Делая два шага в мою сторону, глядя при этом на мой живот. Машинально отступаю. Пячусь назад, пока не упираюсь плечом в стенку шкафа. Не подходи, Ром. Предупреждаю негромко. Если ты станешь давить, я не буду здесь жить. Останавливается в центре комнаты. Мрачно смотрит на меня. Воздух становится густым и спёртым и буквально потрескивает электричеством. Я хочу, чтобы ты знала, Наташа. Несмотря на сложившиеся обстоятельства и твое желание развестись, я очень рад, что у нас будет ребенок. Ощутив в горле перекрывающий дыхание ком, я сбегаю. Обойдя Березовского по дуге, выхожу из комнаты и толкаю первую попавшуюся дверь. Это спальня. Просторная, светлая и с выходом на лоджию. В центре большая двухспальная кровать. Напротив на стене огромная плазма. По сторонам от нее комод и встроенный угловой шкаф. По размерам похожий на еще одну комнату. По витающему в воздухе парфюму Ромы понимаю, что он за мной наблюдает. Мне нравится. Аренда оплачена до конца года. Коснувшись пальцами стёганого покрывала на кровати, я шагаю к выходу. Отступив в сторону, он пропускает меня. Дальше я осматриваю современную кухню, похожую на ту, что видела в его собственной квартире, и заглядываю в ванную. «Годится?» — спрашивает, вынимая из кармана висящей на вешалке в прихожей куртке бумажник и телефон. Последний кладет на столик под зеркалом, а из портмоне вынимает пластиковую карту. Она привязана к твоему счету в банке, на который нет, Рома. Мне не нужно. Я смогу обеспечить себя сама. Ты носишь моего ребенка, заявляет безапелляционно. Я действую в его интересах. Ему не понадобятся деньги как минимум еще 4 месяца. Не обсуждается, Наташ. Даже не вздумай перечить. Лучше не начинай. Мы схлёстываемся взглядами и замираем друг напротив друга, как соперники. Он жесткий и бескомпромиссный. До безумия красивый и притягательный в своем новом образе. Почти ненавижу его за это. За то, что растоптал прошлое и убил наше будущее. За то, что тянет к нему как никогда. Словно в насмешку моим чувствам, экран его телефона загорается именем Ильяны. От ментальной пощёчины темнеет в глазах. Стыд перед самой собой обжигает лицо. Сука. Выругивается приглушенно. Не бери в голову, Гайка. Она хочет на свободу. Мне ровно. Уже давно, Ром.